Честь имею представить, господа, спасителя большой коммерции, неспосланного нам самим провидением. Да-да, господа, вы не ослышались. Сие скромное, не отличающееся высоким интеллектом создание, которое, возможно, кому-то покажется даже примитивным, воистину является избранником Творца, призванным в наше смутное время исполнить свою священную миссию и даровать страждущему человечеству, в первую очередь вам, высокочтимые господа коммерческие советники, ибо услуга эта будет, полагаю, весьма дорогостоящей, свои могучие половые железы. Сама по себе операция для опытного хирурга особых трудностей не представляет. Половые железы сего милейшего представителя земной фауны иссякают и пересаживают какому-нибудь видному финансисту вместо его собственных. А дабы вы, господа, не чувствовали себя подопытными кроликами, спешу успокоить вас. Лично мной был проведен ряд предварительных экспериментов. И аплодисменты, господа, успех этих опытных операций превзошел мои самые смелые ожидания. Он был поистине ошеломляющий. Первую пересадку я сделал одному дряхлому 74-летнему брюзге англичанину. Сразу после операции этот еще несколько дней назад дышавший на ладан старикашка ощутил такой прилив сил, что немедленно воспылал неукротимой страстью к альпинизму и тут же, не сходя с больничной койки, совершил блистательное восхождение, пардон, господа, на юнгфрау. Примечание. Игра слов. В первом значении девственница, во втором смысле – горная вершина в швейцарских Альпах. К сожалению, позднее он предпочел этому благородному спорту виски и кончил дни свои под забором. Мефистофель вынужден был прервать свою речь, так как собравшиеся устроили ему настоящую овацию. Мне же от этих бешеных рукоплесканий и восторженных криков «Браво!» стало совсем плохо, и я попросил Луну проводить меня до выхода. Покинув полотняный чертог профессора Бараннофа, мы вновь вернулись к лавке с кокосовыми орехами. Тут я не выдержал и забросал мою шкодливо хихикавшую спутницу самыми жестокими упреками. «Неужели у вас нет ни капли совести, мадам? Ведь это же чистой воды афера!» — воскликнул я в сердцах. «Как будто вы, несмотря на ваше высокое положение, не могли внушить несчастному, погрязшему в пороке человечеству, никаких более светлых и возвышенных идей, чем этот отвратительный бред с половыми железами. И ведь эта безумная мистификация вашего русского протеже может иметь весьма печальный исход. Этак, по прошествии нескольких десятилетий на этой грешной земле, по вашей милости, останутся одни коммерческие советники, торговцы и ростовщики. Да не волнуйтесь вы так, сын мой, усмехнулась древняя как мир и поразительно хорошо для своих лет сохранившаяся дама, и, напустив на себя серьезность, принялась успокаивать меня. Ведь из уст Бараннофа вы узнали только о начале грядущей мировой эпохи. О дальнейшем ее развитии я сама вам поведаю. Но, вы уж меня извините, коснусь лишь отдельных наиболее важных вех, так как время мое на исходе. Сами видите, еще несколько минут, и я должна убывать. Кокетливым жестом она извлекла из-за корсажа миниатюрный календарик и указала на выделенную красным цветом дату. Даже мы, небожители, обязаны соблюдать регламент. Ну да ладно, вернемся к нашим баранам. Итак, допустим, что коммерческие советники всех рангов пролонгируют свою жизнь до бесконечности. Допустим, им удастся до известной степени благодаря эндосмосу сохранить те специфические черты характера, которые присущи их профессии. Пусть даже они сумеют, по обезьянье пародируя самих себя, достаточно эффективно осуществлять коммерческую деятельность своих фирм. Однако, если вы меня спросите, будут ли они преуспевать, я вам отвечу – нет. Почему? Да потому что до последнего времени обезьяны оставались, пожалуй, единственно честными среди человекообразных существ. Само собой разумеется, эта их пресловутая честность после прививки половых желез благополучно ассимилируется